британскими послами организованы встречи соревнователей, и когда сегодня на Королевскую площадь прибыл первый доктор, его встречала толпа придворных, хотя потом выяснилось, что добрая половина этих французов ожидала прибытия одной из королевских любовниц. Мы оказались среди встречавших более или менее случайно. Господин Ф. пожелал увидеть крепость Бастилию, расположенную неподалеку от Королевской площади. Через 10 минут после того, как мы ступили на площадь, туда же вкатилась очень грязная коляска с нелепым форейтером, наряженным в ярко-желтый кафтан, визгливо вопящим на лошадей и осыпающим проклятиями толпу. Дверца открылась. Все мы вытянули шеи и увидели, как из коляски выскочил доктор Дайер со своим помощником. «Доктора, с вашего позволения, я назвал бы настоящим франтом. У помощника же было такое выражение лица, словно ничто и никогда не способно более вызвать у него удовольствие. Поверьте, он пробудил во мне жалость». Следующим, хоть мы и не видели его прибытия, оказался доктор Димсдейл, приехавший 3 часами позднее Дайера, и, похоже, он уже обвиняет других в нечестной игре. Какие же мы все-таки ничтожные создания! Мои компаньоны, однако, были потрясены происходящим и продолжали обсуждать всю эту историю, собравшись к обеду в доме месье Абу. Мы перешли к мясу, когда месье Абу, в довольно шутливой манере, постучав кольцом по рюмке, предложил нам проделать точь-в-точь такое же путешествие. Он подкинул эту идею с такой непринужденностью, что поначалу никто из нас, кажется, не принял ее всерьез, но потом он вперил в нас столь пронзительный взгляд, что я, а затем и господин Ф., стали понимать, что он отнюдь не шутит. Брошенную перчатку подняла госпожа Ф., повернувшись к своему супругу и поддержав предложение Абу. Господин Ф., как и любой молодой супруг, вовсе не желал, чтобы его упрекнули в недостатке мужественности, а потому ответил на энтузиазм своей жены не меньшей пылкостью. И тогда совратить с пути истинного оставалось лишь вашего покорного слугу. Абу заговорил со мною по-французски, и по причине незнания Федерстонами этого языка мы словно бы говорили с глазу на глаз. Он сказал мне, что на человека в моем положении такое путешествие окажет самое благотворное действие. Оно взбодрит тело и оживит ум многочисленными волнующими душу впечатлениями и тем самым окончательно избавит меня от теперешней меланхолии. Он рассуждал с таким участием и, как мне казалось, с такой мудростью, что мне пришлось сдаться, правда, не без помощи запасов его винного погреба. Тут господин Ф. спросил, когда же следует нам отправляться, и Абу, ко всеобщему изумлению, ответил, что завтра утром, что он сам позаботится обо всем необходимом, нам же остается лишь собрать свои вещи. Остальное мы купим по дороге, ибо никаких особенных заготовок не требуется. Мы будем держаться того же маршрута, что и соревнующиеся доктора, и даже, возможно, попытаемся прибыть в Петербург раньше их. Могу только сказать, что сегодня в гостиной при свечах его план казался прекрасным, и мы восхищались собственной смелостью и отсутствием всяческих колебаний. По моим часам сейчас 3:15, в Париже тихо, хотя я вижу скользящую по реке лодку, и внизу, на улице, слышу какие-то звуки, похожее на женский плач. Теперь я хорошо знаю эти одинокие ночные часы. Матросы, по-моему...